Экспресс-помощь психолога. Как найти друзей? Тебя окружает много людей. С кем-то ты вместе ходишь в школу, кого-то узнал на конкурсе или соревнованиях. Но не каждый человек может стать другом. Давай для начала разберемся, из чего состоит дружба. Важность. Друг для тебя важен. Ты внимательно выслушиваешь его, если он хочет что-то рассказать. Если он грустит, тебе хочется ему помочь. Интерес. У вас есть общие интересы и увлечения, поэтому вы хорошо понимаете друг друга. Вам приятно заниматься любимым делом. Доверие. Ты доверяешь своему другу, знаешь, что он не сделает тебе ничего плохого. Ты веришь, что когда тебе будет трудно, он поддержит тебя. Можно рассказать ему о своих мыслях и о мечте. Друг не станет над ними смеяться. Можно рассказать свои секреты, и он их никому не разболтает. В древние времена, когда вокруг было много опасностей, хищников, человек не мог выжить один. Поэтому люди объединялись в племена и стремились к близким отношениям, ведь один в поле — не воин. Но и сейчас без друзей сложно. Друг поможет тебе в трудную минуту, не оставит одного. Когда ты помогаешь кому-то, чувствуешь себя счастливее. Помощь, забота, проявление доброты дают тебе ощущение своей собственной силы. С другом можно обсудить все, что угодно. Не все люди вокруг могут понимать твои мысли, интересы. А друг может, потому что он похож на тебя.